Таньке Захаровой было плохо. Вот уже прошло 2 недели, как они с Женькой остались одни, и все это время ей приходилось изворачиваться, выкручиваться, чтобы достать деньги на косячок. У матери можно было выклинчить, как-то обмануть, но с братом такие номера не проходили. Он сам покупал продукты, что-то готовил на кухне, вместе с Танькой даже колготки ходил покупать, но деньги в руки не давал. Татьяна залезала в долги, но скоро ей перестали занимать. Добывать же сама деньги она не умела. Хлопнула входная дверь. Женька вошел в комнату с пакетами, из которых торчали рыбьи хвосты. «Танюха, ты когда шевелиться начнешь? Посмотри, на полу будто полк прошел. Вон и гора посуды на кухне. Ты же не квартирантка. Неужели самой приятно в грязи сидеть?» Татьяна молча побрела в ванную. Хотела залезть под душ, но передумала. Просто включила воду и решила переждать, пока братец погоняет бурю. «Тань, ты не помнишь, сколько рыбу жарят?» Похоже, пар Женька выпустил и принялся готовить ужин. «Ее сначала в муку бросить или сперва посолить?» «А не пошел бы ты!» Танька тихо бурчала, лихорадочно соображая, как бы удрать. Она умылась, оглядела себя в зеркало и вышла на кухню. «Жень, я схожу к Алене, она себе диск новый купила, послушать звала». «Нет, красавица, посиди дома». «Ну, Жень, кончай себя правильного корчить». Женька переворачивал куски рыбы и странно улыбался, но долго томить неизвестностью не мог. Сел, взял руки сестры в свои большие теплые ладони и, глядя прямо в глаза, сказал тихо и просто: «Тань, давай лечиться, а?» «Давай, Женечка, тебе уже самое время», — быстро согласилась сестрица. «Не дергайся, Танюха, ты ж должна понимать, что пропадаешь. У меня ведь только ты и осталась. Ты посмотри на себя». Женька демонстративно сунул ей зеркальце. На Таньку из зеркала смотрели огромные равнодушные глаза. Бледное лицо обрамляли тусклые пряди. Ни былого румянца, ни юношеской свежести, серые, больные краски. Ведь это она и сама видела, но, выходя на люди, скрывала под плотным слоем макияжа. Парень смотрел на сестру с сожалением. «Ну что, нравится? Тебе это ни о чем не говорит?» «Это, Женечка, лишний раз говорит о том, что у женщины должна быть настоящая дорогая косметика, а не китайская кики». «Да тебе хоть кики, хоть каки!» – взорвался брат. «Куда ты ее накладывать будешь? На что? Вся истоскалась, с любым бичом готова в постель прыгнуть за копейку. Забыла, когда дома ночевала». «А ты на меня не ори! Иди вон лучше у Дашки своей спроси, за какие копейки она к мужикам прыгает. Ты ее с собой не равняй. Дашка мальчишку одна растит». «Ах, героиня! Куда ж ей деться? Родила, еще 17 не было. Теперь растит, только неизвестно, одна или бригадным подрядом». «Заткнись!» По Женькиному лицу пошли багровые пятна. Он рывком поднялся, подошел к окну и закурил. Некоторое время молчал, лишь сигарета дрожала в его пальцах. «Мать для твоего лечения деньги копила. Я поговорил с нашим инспектором. Он мне адрес дал. Говорит, знает людей, которые лечились там. Вроде помогло. 2 года уже к игле не тянутся. Семью завели, живут нормально. На работе даже не представляют, какими они были. Тебя сначала около 2 месяцев лечить будут, а потом приходить станешь, наблюдаться». «Ты хочешь от меня избавиться?» «Да нет, Танюша, самой тебе не вылезти, а я помочь не умею. И чего ты боишься? Здесь у тебя ни друга толкового, ни подруги. Все такие же загашенные. А там новые люди, парни, девчонки. Так может, еще и с женихом приедешь?» Женька боялся замолчать. Он убеждал не только сестру, но и себя самого. Ему казалось, едва он закроет рот, как Татьяна одной фразой разобьет хрупкую надежду. «Хорошо, братишка, давай все уточним, и если все так, начнем собираться на лечение. Пойдем звонить». «Пойдем, ты оденься, накрасься, я подожду». И Танька уселась перед зеркалом.